200. Мы готовы помочь, если человек не мешает. Только на зов открываем врата. Стрелы агента направляют энергию, все миры на испытание, клинопись Создателя полна испытаний, и солнце солнц светит неумолчной песни труда великого.